Твои права, твой щит. Как быть, если купил кота в мешке? Каждый из нас — потребитель. Мы покупаем одежду, заказываем еду, пользуемся услугами банков. И в этом взаимодействии у тебя есть не только обязанности платить вовремя, но и права. Знать их — все равно, что иметь силовой щит. Он защищает от недобросовестных продавцов и помогает вернуть свои деньги. Это не про скандалы и жалобы, а про справедливость. Если ты заплатил за качественную вещь, ты должен ее получить. Представь ситуацию. 18-летняя Настя купила в сетевом магазине дорогие беспроводные наушники. Через 2 недели один из них перестал работать. Раньше она бы расстроилась и отложила их в ящик, но теперь Настя знает, что делать. Она нашла чек, взяла наушники и пошла в магазин. Сначала продавец пытался сказать, что это она их сломала, но Настя спокойно сослалась на закон о защите прав потребителей и потребовала провести экспертизу или вернуть деньги. В итоге магазин принял товар и через неделю вернул ей полную стоимость. Она не кричала, а просто уверенно заявила о своих правах. Другой пример — 23-летний Артём. Он брал небольшой кредит на ремонт, и в банке ему настоятельно порекомендовали оформить дорогую страховку жизни, без которой кредит якобы не одобрят. Артём, который уже читал об этом, знал, что это незаконно. Он вежливо уточнил, является ли страховка обязательным условием, и попросил показать этот пункт в договоре. Менеджер сразу сменил тон и сказал, что это лишь рекомендация. Артём отказался и сэкономил несколько тысяч рублей.